Глава 59. Два незначительных случая, которые произошли в это время, привели к тому, что намерения Роберта и Клайда стали еще непримиримее. Как-то вечером Роберта случайно увидела Клайда на Сентрал-авеню. Он стоял на краю тротуара и разговаривал с Арабеллой Старк, одетой по последней моде, которая ожидала своего отца, сидя в большом внушительном автомобиле. Роберте, которая к этому времени была доведена до отчаяния медлительностью Клайда и не знала, как заставить его помочь ей, эта девушка показалась воплощением беззаботности, роскоши и бездумного отношения к жизни. И в самом деле, у нее есть права, обусловленные ее теперешним состоянием, но что может она дать Клайду взамен той жизни, от которой он должен будет отказаться, уступив ее требованию? И вот в эту минуту, когда она сравнила свой жалкий и презренный удел с уделом хотя бы этой мисс Старк, ею овладели такая горечь и враждебность, каких она никогда еще не испытывала. А все же, когда она шла домой после этой очень выразительной сценки, ее сердце полно было не столько гневом, сколько печалью и болью, потому что любовь и спокойствие исчезли, и, видно, никогда уже не возвратятся. С другой стороны, Клайду пришлось увидеть развалившийся дом семьи Олден, когда в субботу компания молодежи по предложению Сондры отправилась на автомобиле на дачу Трамболов, чтобы провести воскресенье на лоне весенней природы. Ехать следовало прямо по направлению к Бильцу, но в одном месте пришлось сделать крюк, и через некоторое время компания оказалась на пересечении двух дорог как раз возле фермы Олденов, родного дома Роберты. Клайд, сидевший с краю, выскочил из машины, чтобы спросить у хозяев, куда им ехать. Взглянув на почтовый ящик на перекрестке, явно имевший отношение к полуразрушенному ветхому дому, Клайд с немалым удивлением прочитал написанное на этом ящике имя отца Роберты — Тайтус Олден. Ну и дом. Ветхая осевшая крыша, одна труба развалилась, и у ее основания валяются обломки кирпичей, другая покосилась, чуть не падает, и ее удерживают на месте только подпорки. А заросшая дорожка? На него произвели удручающее впечатление разбитые камни перед входной дверью, остатки развалившегося крыльца. И это дом Роберты. И она еще требует, чтобы он женился на ней, когда такие мечты, такие надежды связаны у него с Сондрой и со всем ее кругом. И Сондра здесь, в автомобиле, и видит все это, хотя ничего и не знает. Какая нищета, какая беспредельная мрачность во всем! Дверь открыл Тайтус Олден в старой изношенной куртке с продранными локтями, в мешковатых потертых штанах и грубых, нечищенных и непомерно больших деревенских башмаках. И Клайд, пораженный костюмом Тайтуса и его сходством с Робертой, торопливо спросил, идет ли дорога, проходящая мимо в Бильц, и можно ли по ней доехать до Северного шоссе. Он предпочел бы услышать краткое «да», повернуться и уйти. Но Тайтус спустился с ним во двор и, размахивая руками, подробно объяснил, что если они хотят выехать на лучшую часть дороги, им надо проехать по прежней еще около 2 миль и потом свернуть на запад. Не дослушав, Клайд кратко поблагодарил, повернулся и поспешил прочь. А теперь, бесспорно, если только ему не удастся быстро и легко освободиться от Роберты, все это великолепие наверняка будет для него потеряно. И другой мир, тот, из которого он вышел, протянет к нему свои страшные нищие руки и снова завладеет им. Так бедность родителей держала его в тисках с самого начала и едва не задушила. И ему даже смутно подумалось, как странно, что Роберту и его, с их поразительно схожим происхождением, вначале так сильно влекло друг к другу. Вернувшись в машину, он сидел совсем молча, и Сондра поинтересовалась, что с ним случилось. Клайд, разумеется, постарался принять веселый вид, и однако, несмотря на всю ее удивительную любовь, перед ним неотступно стоял призрак Роберты и всего, что было в ней воплощено. Ее состояние, ее недавние решения и очевидная невозможность сделать что-либо, кроме одного — уехать вместе с нею. Уж не лучше ли сбежать отсюда, как он сбежал из Канзас-Сити, когда убили ту девочку? Но это значит потерять Сондру, все здешние связи, дядю, все, все потерять. Что же у него за судьба? Почему его преследуют неудачи? И неужели его жизнь всегда будет такой? Бежать то от одного, то от другого, и где-то на новом месте опять начинать все сначала. Быть может, только для того, чтобы потом пришлось бежать от чего-то еще худшего. Нет, он не может снова бежать. Он должен взглянуть беде прямо в лицо и найти какой-то выход. Должен. Боже!